Глава 10. Чаепитие. Полдень. Солнце стояло в зените, когда я пробиралась через запутанные садовые дорожки к беседке, скрытой за живой изгородью. В кармане моего передника лежала та самая записка, а сердце колотилось так громко, что казалось, его слышно даже сквозь шелест листьев. Что я делаю? Мысли путались. Леди Агата, разбитая ваза, угрозы старшего Сенклера. Но сильнее всего было другое — воспоминание о том мимолетном прикосновении вчера вечером. Беседка оказалась маленькой и круглой, увитой плющом. Уильям уже ждал, облокотившись о резные перила. На нем был простой коричневый сюртук без украшений, а в руках он вертел что-то маленькое. — Ты пришла. Он обернулся, и солнечный луч упал прямо на его лицо, делая глаза почти прозрачными. Я остановилась на пороге, вдруг осознав, как это безумно, служанка и сын герцога, встречающиеся тайком. — Вы хотели поговорить, милорд? — Да. Он сделал шаг вперед, затем, словно передумав, отступил назад. — Садись. В беседке стоял маленький столик с чайным сервизом, простым, но изящным. — Это... — Я сам принес. Он неловко улыбнулся. — Не мастер сервировать, но... Я осторожно опустилась на край скамьи. — Ваша тетя? — Знает. Он сел напротив. Она необычная женщина. Тишина. Только птицы щебечут где-то в кустах. — Мария. Он вдруг протянул руку через стол, но не коснулся меня. — О чем вы говорили вчера? Я опустила глаза. — О любви. — О нашей? Горячая волна прокатилась по лицу. — Я не знаю, есть ли наша, милорд. — Перестань. Он вдруг сжал кулак. — Не называй меня так, не здесь. — Но это правда. Я подняла на него глаза. — Вы сын герцога, я служанка. — А в озере? Ты тоже была всего лишь служанкой, когда спасала мне жизнь? Я замолчала. Он встал и начал мерить беседку шагами. Отец объявил, что хочет моей помолвки с леди Изабеллой Норфолк. Словно ледяная вода окатила с головы до ног. — Я поздравляю. — Черт возьми! Он резко обернулся. — Ты действительно думаешь, что я соглашусь? Я тоже вскочила. — А что вам остается? Вы сказали сами, ваш отец объявил. Не спросил. — Потому что я... Он вдруг замолчал и достал из кармана то, что вертел в руках раньше. Это была маленькая деревянная птичка, грубо вырезанная, но узнаваемая. — Я сделал это для тебя. Я взяла фигурку дрожащими пальцами. — Почему? — Потому что... Он глубоко вздохнул. — Когда я называл тебя птахой в первый раз, это была насмешка. А теперь... — А теперь? Он посмотрел мне прямо в глаза. — Теперь я смотрю на тебя и понимаю. Ты единственная, кто видит меня, а не титул. Сердце застучало так сильно, что стало трудно дышать. — Милорд... — Я откажусь от Изабеллы, — перебил он. — Но мне нужно знать... Голос его дрогнул. — Ты чувствуешь что-то ко мне? Деревянная птичка была теплой в моей ладони. Я... Шаги, громкие, торопливые. Мы обернулись одновременно. Миссис Харгривс стояла в проеме беседки. Ее лицо было багровым от бега. — Барлоу! Леди Гриствуд требует тебя немедленно! Ее глаза скользнули по чайному сервизу, по Уильяму, по моему раскрасневшемуся лицу. — И... Ваша светлость! Она сделала неловкий реверанс. — Герцог просит вас в кабинет. Уильям сжал кулаки, но кивнул. — Скажите, что я иду. Когда экономка скрылась, он повернулся ко мне. — Это не конец. Я судорожно сунула птичку в карман. — А что еще может быть? Он не ответил, просто взял мою руку и на мгновение прижал к своим губам. — До завтра, птаха. Леди Агата ждала меня в будуаре. — Ну что? Она отложила книгу, когда я вошла. — Признался? Я слышала, что брат его зовет, и решила тебя тоже вызвать, чтобы не оставлять одну. Я открыла рот, закрыла, потом достала деревянную птичку. — Он сделал это для меня, миледи. Леди Агата внимательно рассмотрела фигурку, потом неожиданно улыбнулась. — Мой племянник никогда не был искусным резчиком, но ради тебя, кажется, постарался. Она подошла к окну, откуда был виден сад. Отец вызывает его, чтобы объявить о помолвке официально. — Я знаю, — прошептала я. — И что же ты будешь делать? Я сжала птичку в руке. — Ничего. Что я могу сделать? Леди Агата резко обернулась. — Бороться! — Но... — Нет, но... — она стукнула тростью. — Ты любишь его? Я молчала. — Отвечай! — Да, — вырвалось у меня громче, чем я планировала. — Да, люблю. Но что это меняет? Леди Агата вдруг улыбнулась той самой хитрой улыбкой, которая пугала весь дом. — Тогда завтра ты будешь обедать с нами за общим столом. Я остолбенела. — Вы шутите? — Нисколько. Она подошла ко мне и поправила мой чепец. — Через 2 дня все увидят тебя не служанкой, а леди. — Но я не... — Ты будешь, — перебила она, — потому что я так решила. И, повернувшись к двери, добавила, — а теперь иди, нужно подготовить тебе платье. Когда я вышла, в кармане по-прежнему лежала та деревянная птичка. И странное дело, она казалась теплее солнца,